Чувствую внезапный порыв ветра. Я поворачиваюсь и вижу, как озаряется вершина холма. Значит, корабль не оставил меня. И теперь я наблюдаю за тем, как снежинки меняют направление, облака расходятся. И хотя Харибда замаскирована, я знаю, что она здесь, что это мой корабль. Я закрываю глаза и поднимаю руки, чтобы обновить защиту, заново наладить контакт. Энергетический поток, световой луч с корабля перенесет информацию, которую я уже успела собрать. В обмен он подзарядит мою кожу, сделает меня сильной и полной энергии для того, чтобы успешно справиться с миссией. Харибда невидимкой будет висеть в небе на протяжении всего моего присутствия на Земле, используя свои маскировочные мощности. Люди ничего не увидят, кроме привычного неба и звезд. Мой народ всегда будет где-то рядом. Добро пожаловать, первый пионер. Еще раз поздравляем тебя с тем, что выбрали именно тебя. С появлением голоса основателей луч обновления защиты становится ярче. Теперь их слова звучат внутри моей головы, под самой кожей. Я склоняю голову. «Как ты знаешь, мы отобрали только самых лучших, самых сильных и самых преданных нашей великой миссии. Беспощадность, целеустремленность, покорность — вот качества, которые должны быть у первого пионера». Вначале голос основателей состоит из 12 голосов. Затем из 3, а потом сливается в 1, не имеющий возраста, идеальный, прекрасный. Я опускаюсь на колени и протягиваю руки в благодарности. «Спасибо, о Харибда. Вы не пожалеете». «Тихо. Мы никогда не сожалеем о наших решениях». Пауза. «Нас впечатлила демонстрация твоих способностей во время отбора. Несмотря на неудачный инцидент в конце, ты все равно смогла продемонстрировать великую силу, ловкость и мощь. Ты всегда сияла ярче других кадетов, даже в воспитательных комнатах». Пауза. «Именно поэтому мы решили проверить, что момент проявления слабости на самом деле был умной тактикой, необходимой для того, чтобы перехитрить своего оппонента, обнажая его собственную слабость, его страх». Все еще не могу поверить, как я, допустив эту ошибку, смогла одержать победу. Я не могу признать, что это была никакая не тактика, а кое-что гораздо хуже. Но я никогда не повторю ту же самую ошибку. Никогда. Однако учти, первый пионер, мы будем очень внимательно за тобой наблюдать. Ты знаешь, это был не первый раз, когда ты нарушила мантру. Нам нужно, чтобы наш первый пионер проложил путь для нашего народа. Я поднимаю голову. Я докажу им, что они сделали правильный выбор, что я готова для выполнения этой миссии, что я способна преодолеть собственные слабости. Я не разочарую основателей. Я готовилась к этому всю свою жизнь, к возможности найти новый дом для Харибды. Ты, первый пионер, останешься здесь до тех пор, пока мы не соберем достаточно информации для того, чтобы приступить к следующему этапу нашего плана. Однако учти, у нас не так много времени. Мы уже достаточно ждали того, чтобы достичь нашей новой земли. Ты научишься вселяться в людей, внедришься в жилище человека, переймешь его личность, проверишь, насколько они жизнеспособны, чтобы вместить нас. Воспользуйся своими силами. Помни свои уроки. Только так мы получим достаточно знаний для колонизации. Я понимаю, о основателе. И я с этим справлюсь. Ты избранная. Ты первый пионер. Ты проложишь путь для проекта «Ультима». Я закрываю глаза. Обновление защиты усиливается. Ледяной заряд луча сжимает меня, наполняет энергией мою кожу, делает меня сильной. Немного кусается, но я не против. Для меня его сияние словно тепло одобрения основателей. Как и всех остальных кадетов на корабле, меня вырастили специально для этого. Наша кожа, сильно отличающаяся от кожи людей, наделена специальными свойствами — изменять форму, метать искры, исцелять саму себя, увеличивать скорость, выносливость и силу. Без обновления защиты мы ослабнем и потеряем все эти дары, наши способности. И что еще хуже, мы не сможем передавать информацию нашим основателям. Не сможем поддерживать контакт с нашими лидерами. Наша служба и есть наша награда. Моя харибдианская кожа мерцает. Луч защиты проходит по горлу, рукам и ногам, усиливая ее естественное серебристое сияние. Мантра будет оберегать тебя наряду с защитой. Ты должна регулярно возвращаться на это место. Место нашей посадки, чтобы обновлять защиту и передавать информацию. Пауза. Ты готова приступить к этой миссии, дитя? Понимаешь ли ты, какие опасности тебя ждут? Что люди коварны, что они попытаются забраться тебе под кожу. Если ты им позволишь, уже они вселятся в тебя, а не наоборот. Я понимаю, основатели. Ты готова? Я готова. Произнеси слова. Я сильная, я под защитой, я беспощадна. Тебе поручена миссия чрезвычайной важности, дитя. Не подведи нас. Либо ты добьешься успеха, пауза, либо нет. Луч обновления защиты пылает белым. Моя кожа натягивается, и я вскрикиваю. На какой-то момент становится слишком холодно, слишком напряженно, слишком давяще. Короткая вспышка чего-то ранее мне незнакомого, но потом ощущение рассеивается. «Мы верим в тебя, первый пионер». Облака снова затягивают небо. Мой корабль исчезает.